Глава 13. Смерть Ярослава освободила на Руси великокняжеский престол. Великим князем временно сделался брат Ярослава, Святослав Всеволодович. Перемена на великом княжении вызывала перемещение на других столах. Перемещение коснулось и святого Александра, как старшего сына умершего великого князя. Занятие нового стола зависело от татар. Для получения княжеств святой Александр и его брат Андрей должны были ехать за ярлыком в Орду. Того же лета князь Андрей Ярославич поиде в Орду к Батыеви, ко Александру же Ярославичу присла царь Батый послы своя, глаголя: «Мне покорил Бог многие языки, ты ли един не хощеще покоритеся державе моей? Но аще хощеще ныне соблюсти землю свою, то прииди ко мне». Так об этом повествуют житие и летопись. Кипчатские ханы из своей ставки следили за Русью. Имя святого Александра было уже прославлено по всей Руси. Победа его над шведами, меченосцами и Литвой сделали из него народного героя, защитника Руси от иноземцев. Он был князем в Новгороде, единственной области Руси, куда не доходили татары. И, вероятно, у многих русских в то время жила надежда, что не этот ли князь, разбивавшись небольшим ополчением иноземные рати, освободит Русь от татар. Это подозрение должно было возникнуть и в ханской ставке. Поэтому приказ Батыя явиться в Орду вполне понятен. Также понятны и колебания святого Александра, нежелание его ехать в Орду. В Новгороде он был свободен. Он открыто боролся со своими врагами. Не было ли у него мысли выступить против татар? Мы можем это только предполагать, но многие данные делают это предположение вполне обоснованным. Мысль о свержении ига притворялась в действие у многих князей, имевших гораздо меньше оснований надеяться на успех, чем святой Александр. Защитник Руси от врагов, мог ли он не думать об избавлении от самого сильного врага? Приказ Батыя поставил его перед необходимостью ответа. Согласие или отказ приехать означал мир или войну. Это был самый решительный и трагический момент в жизни святого Александра. Перед ним лежали два пути. На один из них нужно было становиться. Решение предопределяло его дальнейшую жизнь. Этот шаг был полон тяжких колебаний. Поездка в Орду – это была угроза бесславной смерти. Князья и шли туда, почти как на смерть, уезжая, оставляли завещание. Отдача на милость врага в далеких степях и после славы Невского и Чудского побоищ, унижение перед идолопоклонниками, погаными, и же оставившие истинного Бога, поклоняются твари. Казалось бы, что и слава, и честь, и благо Руси требовали отказа, войны. Можно твердо сказать, что Русь, и особенно Новгород, ждали неповиновения воли хана. Бесчисленные восстания свидетельствуют об этом. Перед святым Александром был путь прямой героической борьбы, надежда победы или героической смерти. Но святой Александр отверг этот путь. Он поехал к хану. Здесь сказался его реализм. Если бы у него была сила, он пошел бы на хана, как шел на шведов. Но твердым и свободным взглядом он видел и знал, что нет силы и нет возможности победить, и он смирился. Для средневекового рыцаря это было бы концом славы. Трубадур не стал бы слагать песен в честь рыцаря, пошедшего на унизительный шаг. Но святой Александр не был рыцарем, он был православным князем. И в этом унижении себя, склонении перед силой жизни, Божией волею, был больший подвиг, чем славная смерть.